Глава 13. Председателем совета попечителей, выгнавшего меня с работы 10 лет назад, был Роберт У. Мелленкамп из Уэст-Палм-Бич, окончивший некогда Таркингтон и отец двух нынешних таркингтонцев, один из которых учился у меня. Он должен был вот-вот потерять все свое состояние, которое существовало только на бумаге в акциях космического телемаркета. Эти аферисты перехватывали сделки на продукты и дома, топливо и медикаменты, сырье и технику и прочее, опережая тех, кто в этом действительно нуждался, прежде чем те успевали даже узнать об их существовании. А потом, как считалось, компьютеры этой компании заставляли людей, которым и вправду было что-то необходимо, торговаться друг с другом, повышая ставки, так что прибыли у жуликов были сказочные. Они распоряжались деньгами своих клиентов с прибылью, как полагали все, потому что их компьютеры были связаны спутниковой связью с биржами во всех концах света. А эти компьютеры, как выяснилось, ни с чем вообще не были связаны, а только один с другим, да с доверчивыми клиентами, вроде председателя Таркингтоновского совета попечителей. Он как раз накачался, как наркотиком, разными буклетами, в которых описывались фантастические сделки, которые он заключил в таких местечках, как Огненная Земля, Уганда или еще бог знает где, когда он согласился со столпом американского консерватизма Джейсоном Уайлдером, что настало время меня выгнать. Космический телемаркет был его ангельским порошком, его ЛСД, его героином, его кружкой огненной воды, его кокаином. Я тоже был вроде наркомана, только в отношении женщин постарше меня и домашнего хозяйства. И мой теперешний адвокат, представленный судебными властями, сказал мне, что мы могли бы раздуть эти склонности до вполне законного основания признать меня невменяемым. Больше всего его поражало то, что я никогда в жизни не занимался рукоблудием. «Ну почему?» — сказал он. «Отец моей матери заставил меня дать слово, что я никогда не стану этим баловаться, иначе из меня выйдет лентяй и слюнтяй», — сказал я. «И вы ему поверили?» — сказал адвокат. Ему было всего 23, он только что окончил Сиракузский университет. А я ему сказал: «Советник, в наши времена, когда прогресс совсем взбесился, наши деды обречены ошибаться во всем без исключения». Роберт У. Мелленкамп еще не знал о том, что он, его жена и детишки такие же нищие, как любой заключенный в Афинах. Поэтому, когда я вошел в зал заседаний тогда, в 1991, он обратился ко мне как государственный сановник, тоном умеренного консерватора благородного происхождения. Он кивком головы указал на Джейсона Уайлдера, который был тогда просто одним из таркингтоновских родителей и не входил в попечительский совет. Уайлдер сидел на дальнем конце большого овального стола с картонной папкой, магнитофоном, кучкой кассет и камерой Polaroid. Я, конечно, знал, кто он такой, я читал его обозрения в газетах и несколько раз смотрел его телешоу, но мы с ним раньше не встречались. Члены совета по обе стороны от него сидели вплотную друг к другу, чтобы у него было побольше места, чтобы он мог развернуться. Он был здесь единственной знаменитостью. Возможно, он был единственной настоящей знаменитостью, почтившей своим присутствием зал собраний совета. Присутствовал еще один не член совета. Это был президент колледжа Генри Текс Джонсон с женой, которого Зузу, как я уже упоминал, я обычно занимался любовью, когда только он уходил из дому. Мы с Зузу расстались с месяц назад, но зла друг на друга не держали. «Прошу садиться, Джин», — сказал Мелленкамп. «У мистера Уайлдера, надеюсь, вам известно, что он отец Кимберли, есть для вас не совсем приятные новости». «Ясно», — сказал я, как подобает хорошему солдату, делая, что велят. «Я не хотел терять свою работу. Здесь был мой дом, со временем я хотел здесь выйти на пенсию, умереть и быть похороненным. Это было еще до того, как выяснилось, что ледники снова ползут на юг, и все, кого здесь похоронят, в том числе и компания возле конюшни вместе с Мушкет-горой, в конце концов будут унесены в Пенсильванию или Западную Виргинию, или в Мэриленд. Где еще я мог бы стать профессором или даже школьным учителем со своим дипломом бакалавра из Уэст-Пойнта? Я бы не смог стать учителем в средней школе или даже в младших классах, потому что никогда не получил соответствующего образования. И в моем возрасте, а мне стукнуло 51, кто возьмет меня на работу, да еще с сумасшедшей женой и безумной тещей на шее? Я сказал членам совета и Джейсону Уайлдеру: «Я полагаю, что большая часть этих новостей мне известна, леди и джентльмен. Я только что общался с Кимберли, и она дала мне возможность прорепетировать то, что я хотел бы сказать здесь. Слушая ее обвинения, выдвинутые против меня, я позволил себе надеяться, что вы не забудете того, что сами узнали обо мне за 15 лет безупречной службы в Таркингтоне. Уважаемый совет может, несомненно, представить всех свидетелей, которые мне понадобятся, чтобы поддержать мою репутацию. Если этого мало, позовите родителей и учащихся, выберите их наугад, вы знаете, как и я, что они скажут обо мне только хорошее». Я почтительно кивнул Джейсону Уайлдеру. «Рад познакомиться с вами лично, сэр. Я регулярно читаю ваши статьи и смотрю ваши ТВ-шоу, и всегда нахожу то, что вы говорите, очень поучительным, как и моя жена и ее мать, жертвы тяжелого недуга. Я специально вернул слова о моих двух больных иждивенках на тот случай, если Уайлдер и еще один-два новых члена совета про них не знали. Признаться, я сильно сгущал краски. Хотя Маргарет и ее мать часто читают друг другу вслух, по очереди, обычно при свете карманного фонарика в шатре, сооруженном внутри дома из покрывал и стульев, и чего попало, газет они сроду не читали. И телевидение они тоже не любят, за исключением «Страны чудес», предназначенной для детишек. В тот единственный раз, когда они увидели Джейсона Уайлдера на маленьком экране, насколько я помню, моя теща стала танцевать под его разглагольствование, как будто он сверхсовременная музыка. Когда один из приглашенных на его шоу гостей начинал говорить, она застывала. Только под голос Уайлдера она снова начинала танцевать. Но уж об этом я ему даже не заикнулся. «Я хочу прежде всего сказать, профессор Хартке, — начал Уайлдер, — что я испытываю благоговение перед вашими героическими подвигами во Вьетнаме. Если бы американский народ не утратил доблести и не отказал вам в поддержке, мы жили бы в совершенно ином, куда более светлом мире, особенно это касается Азии. Я также наслышан о вашей доброте и внимании к вашей жене и ее матери и счастлив отметить это в тех же выражениях, как и ваши заслуги во Вьетнаме. Сделал больше, чем требовал долг. Но я с глубоким прискорбием предупреждаю вас, что история, которую я вам собираюсь поведать, далеко не так проста, и ее не так легко опровергнуть, как вы, может быть, надеялись после разговора с моей дочерью. Что бы там ни было, сэр, — сказал я, — давайте послушаем, начинайте». Так он и сделал. Он сказал, что многие его друзья сами учились в Таркингтоне или посылали сюда своих детей, так что он давно был наслышан о замечательных успехах этого учебного заведения в обучении детей с ограниченными возможностями, прежде чем решился доверить нам свою дочь. На его свадьбе был шафер и подружка невесты, некогда получившие свидетельство об окончании курса искусства и наук в Сципионе. Шафер стал послом в Исландии, а подружка невесты – членом совета директоров Чикагского симфонического оркестра. Он считал, что в высшей степени нетрадиционные методы Таркингтона найдут широкое применение в чрезвычайно переполненных городских школах нашего округа, и он собирался поговорить об этом, когда получше ознакомится с условиями обучения. Кстати, в Таркингтоне на одного учителя приходится 6 учеников, а в городских школах 65. Я помню, тогда была организована настоящая кампания с целью заставить японцев скупить городские школы, как они скупили тюрьмы и больницы, но японцы не такие дураки. Их в школы для никому не нужных детей, никому не нужных родителей кулачом не заманишь. Он еще сказал, что намеревается написать книгу о Таркингтоне под названием «Маленькое чудо на озере Махига» или «Обучение неспособных к обучению». Поэтому он снабдил свою дочку портативным магнитофоном и велел ей ходить по пятам за лучшими учителями, записывать, что они говорят и как они говорят. Я хотел узнать, что именно делает их такими хорошими учителями, профессор Хартке, не акцентируя внимание на том, что их самих изучают, сказал он. Я хотел, чтобы они оставались такими же, как есть, без ретуши, и чувствовал себя совершенно непринужденно. От него я впервые и услышал про магнитофончик. Эта жуткая новость объяснила поведение Кимберли, я понял, почему она все вынюхивала. Однако Уайлдер избавил меня от тщетных попыток вообразить, что могла подслушать Кимберли со своей техникой. Он ткнул пальцем в кнопку диктофона, стоявшего рядом, и я услышал свой голос. Я говорил Полу Шлезингеру, как я полагал, конфиденциально, что на нашей планете есть две самые ходовые валюты – иена и минет. А ведь это было перед началом учебного года, еще и занятия не начались. Шла неделя ориентации новичков, и я как раз сообщил новичкам 1994 года, что торговцы и ремесленники в городке предпочитают оплату в японских иенах, так что они могут попросить своих родителей выдавать им на карманные расходы иены. Еще я им сказал, чтобы они никогда не ходили в кафе «Черный кот», потому что горожане считают его своим клубом и не любят посторонних. Это было единственное место, где горожане могли забыть о своей постоянной зависимости от богатеньких детишек на холме, но этого я им не сказал. Не упомянул я, разумеется, и о том, что там частенько околачиваются незарегистрированные проститутки, и в прошлом из-за этого было несколько вспышек венерических заболеваний. Я объяснил новичкам просто и доходчиво, таркингтонцев в городке примут с распростертыми объятиями везде, только не в кафе «Черный кот». Если Кимберли и записала этот добрый совет, ее папаша мне его прослушать не дал. Он не дал мне послушать и ответ Шлезингера, а это было во время перерыва за чашкой кофе. Именно то, что он сказал, и заставило меня назвать два самых популярных вида валюты на планете. Он меня спровоцировал. Насколько я помню, он сказал, они предпочитают оплату в иенах. Он был в Сципионе таким же новичком, как ученики, и мы с ним только что познакомились. Я не читал ни одной его книги, и, насколько мне известно, никто на факультете его не читал. Его выбрали приглашенным литератором в последнюю минуту, и он пришел на мое вводное занятие просто потому, что делать ему было нечего, и он чувствовал себя одиноким. Ему вообще не полагалось там быть, в старой развалине. Сидит среди подростков, как будто он тоже богатенький юнец, который оказался первым с конца на проверке способностей к обучению, а сам им в дедушке годится. Он же участвовал во Второй мировой войне. Старик, глубокий старик. Я ему ответил, на худой конец они возьмут и доллары, только тогда на всякий случай запаситесь ручной тачкой. И он меня спросил, можно ли торговцам и ремесленникам предложить вторую валюту минет. Он употребил народное выражение, несколько более красноречивое. А запись на пленке началась как раз с этого места. Я как будто без всякой причины ответил шуткой, только в записи это как-то не тянуло на шутку. Я сказал, что на самом деле весь мир можно прибрать к рукам, если у тебя есть иены или ты готов на минет.